Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава третья. Карма-йога. Текст 39. Всевышний Господь сказал: «Таким образом, чистое сознание мудрого живого существа покрывается его вечным врагом похотью, которую никогда невозможно насытить, которая пылает, как огонь». Комментарий. В законах Ману говорится, что вожделение невозможно удовлетворить никаким количеством чувственных наслаждений, как нельзя потушить огонь, подбрасывая в него дрова. В материальном мире центром всей деятельности является сексуальное наслаждение, поэтому материальный мир называется Матхуньягара, что означает оковы половой жизни. Как в обычной тюрьме преступников держат за решеткой, подобно этому преступников, не повинующихся законам Бога, заковывают в кандалы половой жизни. Развитие материальной цивилизации на основе чувственного удовлетворения ведет к увеличению продолжительности материальных страданий. Поэтому вожделение – является признаком невежества, из-за которого живое существо надолго остается в материальном мире. В процессе чувственного наслаждения возможно некоторое ощущение счастья, но в действительности это ложное чувство счастья является главным врагом человека, который его испытывает. Текст 40. Чувства, ум и разум являются пристанищем этой похоти. Через них похоть покрывает истинное знание живого существа и вводит его в заблуждение. Комментарий. Противник захватил различные стратегические позиции в теле обусловленной души, и Господь Кришна указывает эти места, чтобы человек, желающий победить врага, знал, где можно его найти. Ум является центром деятельности чувств, и когда мы слышим об объектах чувств, то ум обычно становится сосредоточением мыслей о чувственном наслаждении. В результате ум и чувства становятся источником вожделения. Тогда разум превращается в центр похотливых склонностей. Разум является ближайшим соседом души. Охваченный похотью, разум заставляет душу попадать под влияние ложного эго и отождествлять себя с материей, то есть с умом и чувствами. Душа начинает предаваться материальным чувственным наслаждениям и ошибочно считает это истинным счастьем. Это ложное отождествление души с материей прекрасно описано в Шримад-Бхагаватам. Тот, кто отождествляет тело, сотворенное из материальных элементов, со своей сущностью, кто считает побочные продукты тела своими родственниками, а землю, на которой он родился, достойной поклонения, кто направляется в места паломничества, чтобы просто совершить омовение, а не общаться с людьми, обладающими трансцендентным знанием, такой человек становится подобным ослу или корове. Текст 41. Поэтому у Арджуна, лучший из Бхарат, управляя чувствами, обуздай похоть, великий символ греха, и срази этого врага знания и постижения души. Комментарий. Господь советует Арджуне с самого начала научиться контролировать свои чувства, чтобы обуздать величайшего врага – похоть, которая уничтожает стремление к самореализации и знание об истинной природе души. Гьяна означает знание истинного «я», как отличного от «не-я», или, другими словами, знание, что душа не есть тело. Вигьяна означает особое знание истинного положения души и ее взаимоотношений со сверхдушой. Это объясняется в Шримад-Бхагаватам следующим образом. Знание своего «я» и высшего «я» сокровенно и таинственно, так как оно скрыто майей, но такое знание и особое понимание могут быть получены, если его различные аспекты будут объяснены самим Господом. Бхагавад-гита дает нам особое знание о собственной сущности. Живые существа являются неотъемлемыми частичками Господа, и поэтому их предназначение – просто служить Ему. Такое сознание называется сознанием Кришны. Поэтому с самого начала жизни мы должны учиться сознанию Кришны, чтобы в полной мере обрести его и поступать соответственно. По сути, вожделение является лишь искаженным отражением любви к Богу, которая естественна для каждого живого существа. Но если человек с самого начала воспитывается в сознании Кришны, то естественная любовь к Богу не может обратиться в вожделение. Когда любовь к Богу вырождается в вожделение, то очень трудно вернуться в нормальное состояние. Но тем не менее, сознание Кришны настолько могущественно, что даже те, кто начинают этот путь в зрелом возрасте, могут стать возлюбленными Господа, следуя регулирующим принципам преданного служения. и так на любой стадии жизни, или с момента понимания этой необходимости, каждый человек может начать контролировать чувства путем преданного служения Господу и тем самым обратить похоть в любовь к Богу, высшую стадию совершенства человеческой жизни. Текст 42. Живые чувства выше мертвой материи, ум выше чувств, разум выше, чем ум, а душа еще выше, чем разум. Комментарий. Чувства являются своеобразными выходами для проявления вожделения. Вожделение сохраняется в теле, но получает выход через чувства. Поэтому чувства стоят выше тела как целого. Эти выходы не используются, если человек обладает высшим сознанием, сознанием Кришны. В сознании Кришны душа непосредственно связана с Верховным Господом. Поэтому иерархия телесных функций, как они описаны здесь, в конечном счете оканчивается на параматме Верховной Душе. Деятельность тела означает функционирование чувств, а остановка чувств означает остановку действия всего тела. Так как ум активен, то даже когда тело молчит или отдыхает, ум будет действовать, как это происходит во время сна. Но над умом стоит определяющий разум, а над разумом – сама душа. Поэтому, если душа будет занята непосредственным служением Всевышнему, то естественно, что все остальные подчиненные, то есть разум, ум и чувства, будут заняты тем же. В Катха-Упанишад говорится, что объекты удовлетворения чувств выше самих чувств, а ум выше объектов чувств. Так что если ум постоянно занят непосредственным служением Господу, то чувства не получают возможности заняться чем-то другим. Этот пункт относительно ума уже объяснялся выше. Если ум занят трансцендентным служением Господу, то у человека нет возможности предаваться низменным наклонностям. В Катха-Упанишад душа описывается как «махан» – «великая». Следовательно, душа выше объектов чувств, самих чувств, ума и разума. Поэтому понимание истинного положения души является решением всей проблемы. Каждый должен употребить разум на поиски установленного положения души и, осознав его, всегда занимать ум сознанием Кришны. Это решит проблему в целом. Неофиту в духовной жизни в основном советуется держаться подальше от объектов чувств. Кроме того, он должен укрепить свой ум, используя разум. Если с помощью разума человек займет ум сознанием Кришны, полностью предав себя Верховной Личности Господа, то ум естественным образом становится устойчивым. Хотя чувства сильны, как змеи, но вреда от них будет не больше, чем от змеи с вырванным жалом. Но даже несмотря на то, что душа властвует над разумом, умом и чувствами, все же, если она не связана с Господом в сознании Кришны, то всегда существует возможность падения вследствие возбуждения ума. Текст 43. О могучий Арджуна! Познав свою трансцендентную сущность по отношению к материальным чувствам, уму и разуму, человек должен управлять низшей природой с помощью высшей и таким образом духовной силой победить этого ненасытного врага похоть. Комментарий. Третья глава Бхагавад-гиты решительно направляет человека к сознанию Кришны через познание себя как вечного слуги Верховной Личности Бога. В материальной жизни человек, несомненно, находится под влиянием похотливых склонностей и желания властвовать над ресурсами материальной природы. Стремление к господству и чувственным наслаждениям является величайшим врагом обусловленной души, но сила сознания Кришны дает возможность контролировать материальные чувства, ум и разум. Человеку нет нужды бросать работу и предписанные обязанности, но постепенно развивая сознание Кришны, он может прийти к трансцендентному положению и освободиться из-под влияния материальных чувств и ума, благодаря твердой направленности разума к своей истинной сущности. Таков смысл данной главы. Пока человек остается в этом материальном мире, его нельзя считать достигшим зрелости. Поэтому философские спекуляции и искусственные попытки контролировать чувства практикой йоги никогда не смогут направить человека к духовной жизни. С помощью высшего разума он должен пройти обучение в сознании Кришны. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к третьей главе Шримад Бхагавадгиты под названием «Карма-йога» или «Выполнение предписанных обязанностей в сознании Кришны». В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавадгиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. महाप्रभु कीर्तन नित गीता बादित्र माचन्मन सोरसेना रोमांचकम्पास्तु तरंग भाजो वंदे गुरु